Глава 19. Готовимся укрощать родителя. Я всегда считал, что оценить человека по достоинству и понять, обладает он истинно рыцарской деликатностью или нет, можно лишь в обстоятельствах, подобных нынешним. Это лакмусовая бумажка. Придите ко мне и скажите: «Вустер, вы хорошо меня знаете, прошу вас ответить на один вопрос». Будьте судьей в споре, можно назвать меня, как говорится, рыцарем без страха и упрека или нет. А я отвечу: «Дорогой Бейтс», или «Дорогой Катбертсон», или «Как там вас зовут?» Мне будет легче ответить на ваш вопрос, если вы признаетесь мне, как бы вы поступили, окажись вы в комнате, где два любящих сердца соединились после горестной размолвки на основе дружбы и взаимного уважения. Вы бы нырнули под письменный стол или остались стоять столбом и пялились на них вытаращенными глазами? Мои принципы незыблемы. Когда происходит примирение влюбленных, я не буду на них глазеть. Я исчезну, насколько позволяют обстоятельства, и оставлю их наедине. И хоть я не видел парочку из своего укрытия за столом, зато слышал их воркование превосходно. И поверьте, мне было ужасно противно. Я знаю Чаффи, в общем-то, с детства, и за все эти годы наблюдал его в самых разнообразных обстоятельствах и в разном настроении. И никогда, никогда бы я не поверил, что он способен на такое тошнотворное сюсюканье, которым он сейчас буквально захлебывался. Если я признаюсь вам, что «Не плачь, моя крошка, не плачь», это единственная фраза, которую я оказался в состоянии процитировать, вы получите хотя бы отдаленное представление о муках, которым я подвергся. Да еще и на пустой желудок. А это уж та самая соломинка, согласитесь. Полина, впрочем, принимала в диалоге не слишком активное участие. До сих пор я считал, что по части проявления чувств при моем появлении судомойка побила рекорд, о котором всем прочим нечего и мечтать. Однако Полина затмила судомойку. Она булькала в объятиях Чаффи, как радиатор, из которого сливают воду, и никак не могла прийти в себя. Совсем девица одурела. Причина как будто заключалась в том, что в ту минуту, когда я себя обнаружил, точно дух во время спиритического сеанса, она находилась в состоянии тяжелейшего душевного потрясения, и моя физиономия вроде как вбила гвоздь в крышку гроба. Словом, она так долго не могла выйти из роли хлюпающего радиатора, что Чаффи в конце концов догадался приостановить поток нежности и решил докопаться до первопричины. «Любимая моя, скажи же мне», — услышал я, — «что случилось, мой ангел, что испугало мою ненаглядную? Я должен знать мое бесценное сокровище. Моя птичка увидела что-то нехорошее». «Пожалуй, пора присоединиться к их обществу», — подумал я, и встал из-под стола во весь рост. Полина отпрянула, точно испуганная лошадь. Это меня раздосадовало, не скрою. Бертрам Вустер никогда не вызывал судорог у прекрасного пола. Случается, девицы при виде меня насмешливо хихикают, иной раз с тоской вздыхают и произносят безнадежно: «Ой, Берти, это опять вы?» Но даже это лучше, чем такой сумасшедший ужас. «Здорово, Чаффи», — сказал я. «Славный денек нынче». Вы, наверное, подумали, что Полина Стоукер испытает великое облегчение, когда узнает, что причиной ее паники был всего лишь старинный приятель. Но вы ошиблись. В ее глазах зажглось бешенство. «Болван несчастный», — закричала она. «Что это за дурацкая игра в прятки? Как ты смеешь так пугать людей? И потом, к твоему сведению, у тебя вся физиономия в саже». Чаффи тоже набросился на меня с обвинениями. «Берти», — простонал он, — «господи, я как не догадался, что это ты. Ты в самом деле полный, безнадежный, окончательный, бесповоротный кретин». «Ну нет, надо пресечь это безобразие железной рукой». «Сожалею», — процедил я холодно и надменно. «Сожалею, что испугал эту слабоумную девицу, но если хотите знать, что вынудило меня скрыться за письменным столом, объясняю. Деликатность и благоразумие. Что касается кретинов, Чафнелл, не забудь, мне целых 5 минут пришлось подслушивать твои бредовые излияния». Я с удовольствием отметил, что его лицо залила краска стыда. От смущения он весь заерзал. «А зачем ты слушал?» «Ты что же, думаешь, я это по своей доброй воле?» Он с вызовом вскинул голову даже с какой-то бравадой. «А почему, собственно, мне нельзя говорить так, как я хочу? Я люблю ее, черт тебя возьми, и пусть все это знают, мне плевать!» «Ну еще бы!» — с нескрываемым презрением сказал я. «Она величайшее чудо, которое только сотворила природа!» «Нет, любимый, это ты чудо!» — возразила Полина. «Нет, мой ангел, чудо ты!» — возразил Чаффи. «Нет, ты, мое солнце!» «Нет, ты, моя драгоценность!» «Да ради бога!» — взмолился я. «Имейте уже совесть!» Чаффи метнул в меня злобный взгляд. «Вы что-то сказали, Вустер?» «Да так, ничего!» «Мне показалось, вы что-то произнесли». «Тебе показалось». «Вот и помалкивайте». Моя тошнота немного поутихла. Бертрам явился в своей благодушной ипостаси. Я человек широких взглядов и потому милосердно решил, что нехорошо издеваться над влюбленным, который оказался в положении Чаффи. В конце концов, обстоятельства ведь были экстраординарные. Попробуй тут не выйти за рамки приличия, надо налаживать отношения. «Чаффи», — примирительно сказал я, — «не будем ссориться, нельзя нам этого себе позволить. Самое время дружески взглянуть друг на друга и весело улыбнуться. Да я больше всех на свете радуюсь, что ты и эта девушка, мой старый добрый друг, похоронили печальное прошлое и честно, открыто начали все с самого начала. Полина, я ведь могу считать себя твоим старым добрым другом». Она очень душевно рассмеялась. «Надеюсь, бедная ты моя пугала. Ведь я знаю тебя гораздо дольше, чем Мармадьюка». Я бросил взгляд на Чаффи. «Кстати, по поводу Мармадьюка, мы как-нибудь с тобой побеседуем на эту тему. Надо же столько лет держать такое безобразие в тайне». «Не вижу никакого преступления в том, что человека при рождении нарекли Мармадьюком», — пылко возразил Чаффи. «Кто говорит про преступление? Просто мы все отлично посмеемся над этим в трутнях». «Берти!» Чаффи ужасно заволновался. «Берти, если ты когда-нибудь проговоришь с этим бездельником в трутнях, я найду тебя на краю земли и задушу собственными руками». «Ладно, ладно, поживем увидим. Но, как я уже сказал, я очень счастлив, что вы помирились. Ведь я один из самых близких друзей Полины. Когда-то мы с тобой так весело проводили время, верно?» «Еще бы». «Помнишь Пайпинг Рок?» «Да». «А тот вечер, когда у нас заглох мотор, и мы всю ночь мокли в дебрях Уэстчестер Каунти под проливным дождем?» «Да уж, такое трудно забыть». «Ты промочила ноги, а я проявил большую мудрость, сняв с тебя чулки». «Эй, поосторожнее!» — не выдержал Чаффи. «Не волнуйся, старина, я все это время вел себя в высшей степени благопристойно. Просто я хочу, чтобы все поняли, я старый добрый друг Полины, и потому имею право радоваться вашему счастью. Полина Стоукер — одна из самых очаровательных барышень на свете, и тебе повезло, старик, что она выбрала тебя, хотя у нее имеется серьезный недостаток. Папаша, поразительно похожий на чудовищ из апокалипсиса». «Папа вполне приличный старикан, не надо только гладить его против шерсти». «Слышал, Чаффи? Когда будешь гладить этого матерого бандита, непременно гладь его по шерсти». «Но папа не бандит». «Прошу прощения, я разговариваю с Чаффи». Чаффи принялся скрести подбородок. В некотором смущении, я бы сказал. «Должен признаться, мой ненаглядный ангел, он действительно иногда производит на меня впечатление человека несколько неуравновешенного». «Вот именно», — подхватил я. «И ни на миг не забывай, что он решил непременно выдать твою Полину за меня». «Что?» «А, ты до сих пор не знал, но вот теперь ты знаешь». Полина вскинула голову, ну, вылитая Жанна д'Арк. «Пропади я пропадом, Берти, если выйду замуж за тебя». «Мне нравится твой боевой задор», — одобрительно сказал я. «Но сохранишь ли ты свою отвагу, когда из ноздрей родителя вырвутся языки пламени, и он начнет с хрустом жевать стеклянные бутылки? Не испугаешься серого волка?» Полина чуть дрогнула. «Конечно, нам с ним придется нелегко, я понимаю. Знаешь, мой ангел, Он на тебя жутко зол». Чаффи выгнул грудь колесом. «Я им займусь». «Нет», — решительно возразил я. «Это я им займусь. Предоставьте ведение этого дела мне». Полина засмеялась. Мне ее смех не понравился, какая-то пренебрежительная нотка в нем слышалась. «Тебе? Бедный ты мой воробушек. Да если папа фыркнет при виде тебя, ты побежишь от него без оглядки». Я поднял брови. «Исключаю подобный казус из рассмотрения. Зачем ему фыркать при виде меня? То есть, по-моему, это вообще немыслимая глупость — фыркать на людей. А если он и позволит себе подобное проявление слабоумия, это вызовет совсем не тот эффект, какой ты предсказала. Да, признаю, когда-то я чувствовал себя немного неуверенно в присутствии твоего родителя, но все это в далеком прошлом. Перед вами совсем другой человек, я прозрел. Только что у меня на глазах Дживс буквально за 2 минуты укротил этот свирепо воющий ураган, обратив в нежнейший ветерок. Так что злые чары развеяны. Когда он явится, можете с легкой душой предоставить его мне. Хамить я ему не стану, но буду очень строг». Чаффи вроде бы о чем-то задумался. «Это он идет?» В саду послышались шаги, а также громкое пыхтение. Я указал пальцем на дверь. «А вот и наш клиент, Ватсон», — сказал я, — «если я не ошибаюсь». Глава 20. Дживс приносит телеграмму. Я не ошибся. На фоне летнего неба взгромоздилось нечто массивное. Оно вошло в кабинет, уселось на стул. А усевшись, вытащило носовой платок и принялось утирать им лоб. С весьма озабоченным видом, как я определил, и мое изощренное чутье помогло мне правильно истолковать симптомы. Так ведет себя человек после дружеской встречи с Бринкли. Профессиональная точность диагноза подтвердилась минуту спустя, когда он на миг опустил платок и обнаружилось, что глаз заплыл и наливается великолепным синяком. При виде синяка Полина взвизгнула, как и подобает любящей дочери. «Боже мой, папа, что случилось?» Старик Стоукер бурно пыхтел и отдувался. «Не удалось мне придушить его», — сказал он с тоскливым сожалением. «Кого?» «Да откуда я знаю? Там во вдовьем доме какой-то сумасшедший. Стоял у окна и кидался в меня картофелем. Не успел я постучать в дверь, как он тут же появился у окна и начал кидаться картофелем. Не захотел выйти, как подобает мужчине, и не дал мне придушить себя. Стоял себе и кидался». Когда я это услышал, я против воли вроде бы даже восхитился этим ублюдком Бринкли, ей-богу. Конечно, мы никогда не будем с ним друзьями, но надо быть справедливым. В критических обстоятельствах в нем иногда просыпаются патриотизм и гражданское мужество. Видимо, стук папаши Стоукера нарушил его похмельный сон. Он почувствовал, как мерзко трещит голова, и тотчас же принял соответствующие меры. Все совершенно правильно. «Ну, считайте, что вам грандиозно повезло», сказал я, призывая к оптимистическому взгляду на жизнь. «Ведь он открыл боевые действия с дальней дистанции. Оружием ближнего боя у него обычно служит либо мясницкий нож, либо топор, и тут требуются хорошие ноги». Он слишком глубоко погрузился в свои собственные переживания и, по-моему, до сих пор не осознал, что Бертрам-то опять с ним рядом. Во всяком случае, он страшно удивился. «Привет, Стоукер!» Небрежно бросил я, желая помочь ему справиться с замешательством. Но он продолжал таращиться. «Вы кто? Вустер?» Спросил он, как мне показалось, не без ужаса. «Он самый, старина Стоукер!» Жизнерадостно подтвердил я. «Бертрам Вустер собственной персоной, можете не сомневаться!» Он чуть не с мольбой глядел то на Чаффи, то на Полину, словно ища у них поддержки и утешения. «Что он такое сделал со своей физиономией?» «Это загар», — объяснил я и перешел к делу, которое мне не терпелось поскорее решить. «Ну что ж, Стоукер, вы очень кстати сюда заглянули, я вас искал. Ну, может быть, не то чтобы так уж прямо искал, однако рад вас видеть, потому что хотел довести до вашего сознания, чтобы вы перестали мечтать о браке вашей дочери со мной. Выкиньте эту дурь из головы, Стоукер, все, конец. Поставьте на своих мечтах крест, похороните и забудьте навсегда. Сколько бы мне ни пели дифирамбов по поводу бестрепетной отваги и твердости, с которой я произнес эту речь, все будет мало. В какой-то миг я даже подумал, не перегнул ли палку, потому что поймал взгляд Полины и прочел в нем такое благоговейное обожание, что испугался. А ведь она не в силах противостоять власти моего обаяния, чего доброго, вдруг решит, что все-таки ее герой я, и снова переметнется от Чаффи ко мне. Поэтому я поспешил перейти к следующему пункту повестки дня. Она выйдет замуж за Чаффи, то есть за лорда Чафнелла. Вот за него, — сказал я и махнул в направлении Чаффи. Что? Что слышали? Все уже решено. Старик Стоукер мощно фыркнул. Он был потрясен. Это правда? Да, папа. Вот значит как. Ты собираешься выйти замуж за человека, который назвал твоего отца старым пучеглазым мошенником? Я был заинтригован. Чаффи, ты в самом деле назвал его старым пучеглазым мошенником? Чаффи рывком вернул на место слегка отвисшую нижнюю челюсть. Конечно, нет, назвал он жалким голосом. Назвали, возразил Стоукер, когда я объявил, что отказываюсь покупать этот ваш домишко. А, ну, может, и назвал, согласился Чаффи. Ну, надо же понять человека. Тут вмешалась Полина. Видно, она почувствовала, что они отклоняются от главной темы. А женщины любят придерживаться конкретного курса. Это не имеет значения, папа. Я все равно выйду за него замуж. Не выйдешь. Еще как выйду, я люблю его. Не далее, как вчера, ты была влюблена в этого вымазанного сажей недоумка. Я приосанился. Мы, вустеры, умеем с пониманием отнестись к родительскому горю, но есть границы, которые переходить нельзя. Эй, Стоукер, ну не забывайтесь. Извольте вести дискуссию в рамках приличия. Кстати, это не сажа, это же вакса. «Не была я в него влюблена», — закричала Полина. «Сама говорила, что влюблена». «Ну, мало ли, что я говорила». Старый хрыч Стоукер опять всхрапнул, как лошадь. «Суть в том, что ты сама не знаешь, чего хочешь, поэтому решать за тебя буду я». «Можешь говорить что угодно, но за Берти я не выйду». «Ну и за нищего английского лорда, этого охотника за приданным, ты тоже не выйдешь, я клянусь». Чаффи так и вскинулся. «Как вы сказали? Нищий английский лорд, охотник за приданным, что это значит?» «Что сказал, то и значит. У вас не гроша за душой, а вы хотите жениться на девушке с таким состоянием. Совсем как этот парень из музыкальной комедии, я ее как-то видел. Черт, только имя забыл. Вот-вот, лорд Вот-Вотли». С побелевших до синевы губ Чаффи сорвался звериный вопль. «Вот-Вотли!» «Точная копия. Такая же физиономия и выражение, такое же и манера говорить. Я давно думал, кого это вы мне напоминаете. И вот теперь понял, лорда Вот-Вотли!» Снова вмешалась Полина. «Папа, ты говоришь совершеннейшую чушь. Я тебе сейчас все объясню. Все это время Мармадьюк проявлял слишком большую щепетильность и благородство и не считал возможным сделать мне предложение, пока у него не появятся приличные деньги. Я никак не могла понять, что происходит, а потом ты пообещал купить Чафнелл Холл, и ровно через 5 минут он прибежал ко мне и начал делать предложение. Если ты не собирался покупать замок, не надо было говорить, что собираешься. И, кстати, я не понимаю, почему ты раздумал его покупать». «Я планировал его купить, потому что меня попросил Глоссоп», — объяснил папаша Стоукер. «Но сейчас я так на этого типа зол, что не купил бы ему газетный киоск. Сколько бы он у меня в ногах не валялся». Я счел необходимым высказать свое мнение. «А папаша Глоссоп совсем неплохой малый, я ему симпатизирую». «Вот и симпатизируйте на здоровье». «А знаете, что меня к нему расположило? То, как он вчера вечером разобрался с этим малявкой Сибири. Очень правильно подошел к делу, я считаю». Стоукер уставился на меня левым глазом, правый уже давно закрылся, точно уставший за день цветок. Нельзя было не отдать должное Бринкли. Видно, он отличный стрелок, если поразил его с такой ювелирной точностью. Не так-то просто попасть человеку в глаз картофелиной с дальнего расстояния. Уж я-то знаю, не раз пытался. Тут нужна необыкновенная ловкость рук, потому что картофелина имеет неправильную форму со всякими буграми и выпуклостями. Очень уж неудобно целиться». «Что вы такое сказали? Глоссоп поколотил мальчишку?» «Да, всю душу вложил, говорят». «Провались я на этом месте». Может быть, вам доводилось видеть такие фильмы, где закоренелый преступник вдруг слышит песенку, которую его мать напевала ему в колыбели. Потом показывают крупным планом, как преображается его лицо, и он тут же кидается делать добрые дела всем встречным и поперечным. Уж очень это все как-то неожиданно казалось мне, но даю вам честное слово. Подобные душевные просветления и в самом деле случаются, причем в мгновение ока. Сейчас, прямо у нас на глазах, оно происходило с папашей Стоукером. Только что перед нами был кремень, нержавеющая сталь. И вдруг все это почти очеловечилось. Он глядел на меня и молчал. Потом облизал губы. «Вы правду сказали, что Глоссоп его отлупил? Я не ослышался». «Ну, лично я при этом не присутствовал, но мне рассказывал Дживс. А Дживс слышал от горничной Мэри. А горничная Мэри видела собственными глазами. Он вложил мальчишке ума, кажется, щеткой для волос». «Ах ты, черт!» У Полины глаза снова заблестели. Надежда явно ожила. Не исключено, что она даже захлопала в ладоши, радуясь как ребенок. «Вот видишь, папа, ты был к нему несправедлив. На самом деле он прекрасный человек. Ты должен пойти к нему и извиниться за то, что обидел его, и сказать, что покупаешь замок». «Ну зачем? Ну зачем эта дурочка рванула на пролом? Это была большая ошибка. Там, где требуется тонкость и такт, девица обязательно все испортит. Дживс вам объяснит, что в таких случаях надо изучить психологию индивидуума. А психология папаши Стоукера понятна и ежу. Ежу, естественно, но не ежихе. Если таким, как он, вдруг покажется, что родные и близкие хотят оказать на них давление, они тут же взбрыкивают. В Писании про них сказано, что когда их гонят прочь, они приходят, а когда зовут, они уходят. Одним словом, если на двери написано «от себя», они обязательно дернут ее к себе. Я оказался прав. Если бы папашу Стоукера оставили в покое, он буквально через полминуты принялся бы вальсировать по комнате и разбрасывать на шляпы розы. Совсем немного, и нам явилось бы воплощение лучезарной доброты. А он вдруг, возьми и оледеней, единственный глаз налился злобным упрямством. Спесивому самодуру пришлось не по нраву, что от него что-то требуют. И не подумаю. «Ну что ты, папа?» «Как ты посмела мне указывать, что я должен делать, а чего не должен?» «Но я и не думала ничего указывать». «Думала, не думала. Теперь это не важно». Дело приняло нежелательный оборот. Папаша Стоукер издавал рыкающие звуки, точно сумрачный бульдог. У Полины был такой вид, будто ей нанесли короткий удар в солнечное сплетение. Чаффи, судя по его выражению, еще не оправился от обиды, нанесенной ему сравнением с лордом Вотвотли. Что касается меня, я считал, что спасти положение может только своевременное выступление дипломата Златоуста. Но если ты знаешь про себя, что ты не дипломат и не Златоуст, то лучше помалкивать, и потому я молчал. Так что воцарилась тишина. И эта тишина длилась себе и длилась, становясь все более гнетущей. Но тут вдруг раздался стук в дверь, и в комнате возник Дживс. «Прошу прощения, сэр», — произнес он, переместившись как бы по воздуху к папаше Стоукеру и предлагая ему конверт на подносе. «Эту телеграмму только что принес с вашей яхты один из матросов. Она была получена сегодня утром, вскоре после вашего ухода. Капитан судна, полагая, что в ней могут содержаться срочные сообщения, дал ему указание доставить телеграмму сюда, в дом. Я принял ее возле людской двери и поспешил сюда, чтобы вручить вам лично». «Да чего же прекрасно он все это изложил, прямо как в увлекательнейшем детективном романе, где напряжение шаг за шагом нагнетается, интрига закручивается и закручивается все изощреннее, и вот, наконец, наступает кульминация. Думаете, у папаши Стоукера захватило дух от волнения? Ничего подобного, он недовольно заворчал. То есть мне пришла телеграмма? Да, сэр. Так бы, черт возьми, сразу и сказали, а то развели турусы на колесах. Никак остановиться не можете, будто в опере поете, давайте. Дживс со сдержанным достоинством передал ему послание и удалился, унося поднос. Стоукер принялся вскрывать конверт. «Я этому Глоссопу в жизни ничего подобного не скажу», объявил он, возвращаясь к прерванной дискуссии. «Если он сам пожелает прийти ко мне и извиниться, я, может быть, и...» Он издал звук, похожий на писк игрушечного надувного утенка, когда из него выходит воздух, и умолк. Челюсть отпала. Он глядел на телеграмму с таким выражением, как будто вдруг обнаружил, что гладит тарантула. Потом с его уст сорвались слова, которые даже в наше распущенное время я считаю решительно неподходящими для дамского слуха. Полина порхнула к нему с такой нежной дочерней заботливостью, чело истерзано страданием и скорбью. «Папа, что случилось?» Старик с шумом хватал ртом воздух. «Дождались». «Да чего дождались-то?» «Чего? Ты спрашиваешь, чего?» Чаффи аж вздрогнул. «Сейчас объясню. Родственники решили опротестовать завещание Джорджа». «Не может быть». «Еще как может, прочти сама». Полина вникла в документ, потом растерянно подняла глаза. «Но если им это удастся, плакали наши 50 миллионов». «Еще бы не плакали». «У нас не останется ни цента». Чаффи дернулся и ожил. «Повтори, ты хочешь сказать, вы потеряли все свои деньги?» «Похоже на то». «Отлично!» — вскричал Чаффи. «Великолепно, грандиозно, потрясающе, гениально, чудесно!» Полина вроде как подпрыгнула. «Слушай, а ведь и вправду...» «Еще бы, у меня ни гроша, у тебя ни гроша. Давай же прямо сейчас, не теряя ни минуты, поженимся». «Давай». «Ну вот теперь все встало на свои места, теперь никто не будет сравнивать меня с лордом Вот-Вотли». «Пусть только посмеют». «После такого известия лорд Вот-Вотли сразу бы испарился». «Не сомневаюсь, только пятки бы и сверкали». «Но это же колоссально». «Просто чудо какое-то». «Никогда в жизни мне еще так не везло». «И мне». «И главное, в ту самую минуту». «Именно». «Потрясающе». «Гениально». От их искреннего юного ликования у папаши Стоукера перекосилась физиономия, будто фурункул на скуле выскочил. «Да прекратите вы этот позорный детский лепет и послушайте, что я скажу. Вы что, совсем спятили? Какую чушь ты несешь? Мы потеряли все свои деньги. По-твоему, я буду сидеть сложа руки и не подам апелляцию? У них нет ни малейшего шанса. Старина Джордж был так же нормален, как я. Это засвидетельствует мой друг, сэр Родрик Глоссоп, величайшее светило английской психиатрии». «Но никакой он тебе не друг». «Стоит ему только появиться в суде, и все, что они состряпают, лопнет, как мыльный пузырь». «Но не будет сэр Родрик свидетельствовать в твою пользу, ведь ты поссорился с ним». Папаша Стоукер стал надуваться, как индюк, или, если хотите, как воздушный шар. «Да кто сказал, что я с ним поссорился? Да у нас с сэром Родриком Глоссопом самые сердечные дружеские отношения. Покажите мне, недоумка, кто посмеет в этом усомниться. Подумаешь, случилось пустячное минутное недоразумение. С самыми близкими друзьями такое бывает. Но все равно мы с ним как родные братья». «А если он не придет к тебе извиняться?» «Чтобы он пришел извиняться ко мне, об этом и речи быть не может. Само собой разумеется, приносить ему извинения буду я. Я считаю себя человеком чести, и если я осознал, что был неправ и обидел своего лучшего друга, я всегда готов это искренне признать. Конечно, я извинюсь перед ним, и он примет мои извинения с тем же великодушием, с той же широтой души, с какой я их принесу. Сэр Родрик Глоссоп чужд мелочности. Через 2 недели он приедет в Нью-Йорк и потрясет всех своим выступлением в суде. Как там называется гостиница, в которой он остановился? Морские дали. Сейчас же позвоню ему и договорюсь о встрече. Пришлось мне вмешаться. А его в гостинице нет, я это доподлинно знаю, потому что Дживс пытался дозвониться до него, но не смог. А где же он в таком случае? Не могу сказать. Но где-то же он должен быть. Да, должен, согласился я, сочтя логику его рассуждений здравой. И где-то он, несомненно, находится. Вы хотите знать, где? Очень возможно, что уже в Лондоне. Почему в Лондоне? Ну, а почему бы и нет? Он собирался ехать в Лондон. Я не исключаю такой возможности. Вы знаете его лондонский адрес? Не знаю. Кто-нибудь из вас знает? Я нет, сказала Полина. Я тоже, сказал Чаффи. «Никакого от вас всех толку!» — рассвирепел папаша Стокер. «Ступайте прочь! Мы заняты!» Эти слова были адресованы Дживсу, который снова возник в кабинете. Удивительная у этого человека особенность. Вот вы его сейчас видите, и вдруг его нет. Вернее, наоборот, вот его нет, и вдруг вы его видите. Болтаете о том о сём, и вдруг ощущаете чьё-то присутствие. А это, оказывается, он и есть. «Прошу прощения, сэр», — сказал Дживс. «Я хотел переговорить с его светлостью всего минуту». Чаффи махнул рукой. Вконец расстроился, бедняга. «После, Дживс». «Хорошо, милорд». «Мы сейчас немного заняты». «Понимаю, милорд». «Я уверен, найти человека, столь известного, как сэр Родерик, не составит никакого труда», — заключил папаша Стокер. «Его адрес значится в «Кто есть кто». «У вас есть кто?» «Нету», — сказал Чаффи. Стокер воздел руки к небесам. «Ну уж знаете». Дживс кашлянул. «А я прошу простить мою навязчивость, сэр, но я, мне кажется, мог бы вам сообщить, где сейчас находится сэр Родерик. Если только я не ошибся в своем предположении, что вам так необходимо найти именно сэра Родерика Глоссопа». «Ну, конечно, его. Как по-вашему, сколько имеется сэров Родериков среди моих знакомых? Так где же он?» «В парке, сэр». «То есть в этом парке здесь?» «Да, сэр». «Ну так ступайте к нему и попросите скорее прийти сюда. Скажите, мистер Стокер желает незамедлительно видеть его по чрезвычайно важному делу». «Нет, постойте, не ходите, я сам пойду». «Где именно в парке вы его видели?» «Сам я его не видел, сэр. Мне просто сообщили, что видели его в парке». Папаша Стокер крякнул от досады. «В каком именно месте парка, черт возьми, его видели те, кто просто сообщил вам, что просто видел его в парке?» «В сарае садовника, сэр». «Что? Как вы сказали? В сарае садовника?» «Да, сэр». «Что он делает в сарае садовника?» «Сидит, я полагаю, сэр. Как я уже заметил, сэр, я не беседовал с ним лично. Источник полученных мною сведений — констебль Добсон». «Что? Кто? Констебль Добсон — это еще кто такой?» «Полицейский, который вчера вечером арестовал сэра Родерика, сэр». Дживс слегка поклонился всем корпусом и вышел из комнаты. Глава 21. Дживс находит выход. «Дживс!» — завопил Чаффи. «Дживс!» — взвизгнула Полина. «Эй, Дживс!» — крикнул я. «Эй!» — взревел Стокер. Дверь за Дживсом только что закрылась, и я клянусь, что после этого она не открывалась, и тем не менее Дживс снова был среди нас. Он стоял с почтительно вопрошающим выражением на лице. «Дживс!» — закричал Чаффи. «А, милорд?» «Дживс!» — взвизгнула Полина. «Мисс?» «Дживс!» — возвал я. «Сэр?» «Эй, вы!» — рявкнул Стокер. Не знаю, понравилось ли Дживсу обращение «Эй, вы!», но его аристократическое лицо не выразило недовольства. «Сэр?» — сказал он. «Это почему это вы так взяли и исчезли?» «У меня сложилось впечатление, что его светлость поглощен более важными материями и лишен возможности выслушать сообщение, которое я ему принес. Я планировал вернуться позже, сэр». «Ну так подождите минутку, что за нетерпение такое?» «Пожалуйста, сэр. Если бы я знал, что вы желаете побеседовать со мной, сэр, я бы не удалился из кабинета. Я просто подумал, что мое несвоевременное появление так не кстати могло помешать вам». «Ну хорошо, хорошо, хорошо!» Я обратил внимание, и в который уже раз, что Дживсова манера изъясняться действует на нервы Стокеру. «Оставим все это». «Дживс, ты нам нужен!» — сказал я. «Благодарю вас, сэр». Слово взял Чаффи, а папаша Стокер постановал и подвывал точно раненый буйвол. «Дживс». «Да, милорд». «Вы сказали, что сэр Родрик Глоссоп арестован». «Да, милорд. Именно по этому поводу я и хотел переговорить с вашей светлостью. Я пришел сообщить вам, что вчера вечером констебль Добсон задержал сэра Родрика и поместил его в садовый сарай, который находится на территории Чафнелл-Холла, а сам остался стоять у двери охранять его. Это большой сарай, милорд, а не маленький. Садовый сарай, о котором я говорю, находится справа от огорода. Он покрыт черепицей, сэр, в отличие от маленького, у того крыша». «Вы отлично знаете, я никогда не питал особенно добрых чувств к Вошберну Стоукеру. Но сейчас, хотя бы во имя простой человечности, надо было спасти его от апоплексического удара. И я сказал: «Дживс!» «Сэр?» «Да бог с ними, с сараями!» «Вы так считаете, сэр?» «Это ведь не важно!» «Понимаю, сэр». «В таком случае, Дживс, продолжай!» Дживс с почтительным состраданием посмотрел на старика Стоукера, в легкие которого, видимо, никак не мог проникнуть воздух. «Судя по всему, милорд, упомянутый констебль Добсон арестовал сэра Родрика совсем поздно вечером и оказался в несколько затруднительном положении, не зная, куда его поместить. Вам должно быть известно, милорд, что во время пожара, который уничтожил коттедж мистера Вустера, сгорел также и соседствующий с ним коттедж сержанта Ваулза. А поскольку коттедж сержанта Ваулза является одновременно и местным полицейским участком, констебль Добсон, что для него не характерно, немного растерялся и был не в состоянии решить, где должен содержаться задержанный, тем более что сержант Ваулз, который мог бы дать ему совет, отсутствовал, ибо он, сражаясь с огнем, к несчастью, получил травму головы и был отведен в дом своей тетки. Я говорю про тетю Мот, которая живет в Чафнелл-Реджесе, а не...» Я снова совершил еще один гуманный поступок. «Про теток не нужно, Дживс!» «Хорошо, сэр». «Они же не имеют отношения к обсуждаемой теме». «Согласен, сэр». «В таком случае продолжай, Дживс». «Благодарю вас, сэр». И в конце концов, положившись на собственное разумение, констебль пришел к мысли, что самой надежной камерой заключения будет садовый сарай. Я имею в виду большой сарай. «Да-да, мы понимаем, Дживс, тот, что крыт черепицей». «Именно, сэр. Поэтому он отвел сэра Родрика в большой сарай и караулил его весь остаток ночи. Утром пришли на работу садовники, и констебль послал одного из них. Это молодой парень по имени...» «Дальше, дальше, Дживс!» «Хорошо, сэр. Послал одного из них в дом временного проживания сержанта Ваулза, в надежде, что последний в достаточной степени оправился после полученной травмы и заинтересуется случившимся. Так все и вышло. Благодаря ночному сну, в соединении с крепким от природы здоровьем, сержант Ваулз смог встать в обычное для него время и плотно позавтракать». «Позавтракать?» — невольно прошептал я, хоть и держал себя в ежовых рукавицах. Это слово произвело в обнаженных нервах Бертрама Вустера короткое замыкание. Услышав это сообщение, сержант Ваулз поспешил в замок, дабы обсудить все с его светлостью. «А почему с его светлостью?» «Его светлость — мировой судья, сэр». «А, ну да, конечно!» «И как таковой наделен полномочиями перевести арестованного в помещение, более соответствующее требованиям, предъявленным камерам тюрьмы. Он сейчас в библиотеке, милорд, ждет, когда вашей светлости будет благоугодно принять его». Если Бертрам Вустер весь затрепетал, услышав магическое слово «завтрак», то от тюрьмы папаша Стоукер взорвался точно бомба. «Какой такой тюрьмы?» — дурным голосом заверещал он. При чем тут тюрьма? Зачем этот идиотский полицейский хочет упрятать его в тюрьму?» «Насколько я понял, сэр, по обвинению в ночной краже со взломом». «Кража со взломом?» «Да, сэр». Папаша Стоукер посмотрел на меня так жалобно. Не знаю, почему именно на меня, однако это факт, что я чуть не погладил его по голове. Может быть, я и в самом деле его бы погладил, но моя рука на полпути замерла в воздухе. Сзади вдруг раздался такой шум, будто несется всполошенная курица или вспугнутый фазан. В кабинет ворвалась вдовствующая леди Чафнелл. «Мармадюк!» — прорыдала она. Чтобы вы могли судить о состоянии ее чувств, скажу, что ее глаза скользнули по моему лицу, но оно не произвело на нее ровным счетом никакого впечатления. Можно подумать, что перед ней стоял великий белый вождь. «Мармадюк, я узнала нечто ужасное, Родерик!» «Да-да-да», — прервал ее Чаффи, как мне показалось, довольно бесцеремонно. «Мы уже все знаем, Дживс как раз рассказывает». «Но что же нам делать?» «Понятия не имею». «Ах, это же я во всем виновата, во всем виновата я!» «Не говорите так, тетя Миртл», — попросил ее Чаффи. Он изнемогал, но по-прежнему держался, как подобает истинному джентльмену. «У вас не было другого выхода?» «Был, конечно, был, никогда себе не прощу. Если бы не я, он бы не ушел из дому с этой черной гадостью на лице». «Ей-богу, мне было жалко папашу Стокера. Один удар за другим, сколько можно? Его глаза вылезли из орбит, как улитки». «С черной гадостью?» — тихо просипел он. «Он намазал лицо жженой пробкой, чтобы позабавить Сибири». Папаша Стоукер, шатаясь, подошел к стулу и рухнул на него. Видно, решил, что подобные истории лучше слушать сидя. «Эту ужасную сажу можно удалить только с помощью сливочного масла. Или бензина, как мне объяснили люди сведущие», — не удержался я. «Люблю во всем точность». «Ты подтверждаешь, Дживс, бензин тоже смывает копоть?» «Да, сэр». «Ах, стало быть, бензин. Бензин или сливочное масло. Ну вот он, должно быть, и влез в этот дом, либо за тем, либо за другим, хотел смыть сажу, и вот теперь...» Она умолкла, не выдержав напора чувств. Однако папашу Стоукера обуревали еще более сильные чувства, его будто поджаривали на костре. «Это конец», — проговорил он мертвым голосом. «Вот теперь я действительно потерял 50 миллионов долларов. Извольте радоваться. Как по-вашему, чего стоит свидетельство психиатра, которого самого задержала полиция, потому что он бродил ночью по округе с черным от сажи лицом? Да ни один судья в Америке не примет в расчет его показания по той причине, что он сам сумасшедший». Леди Чафнелл затрепетала. «Но он намазался сажей, чтобы угодить моему сыну». «Только сумасшедший способен намазаться сажей, чтобы угодить какому-то щенку», — отрезал папаша Стоукер и горько рассмеялся. «Эх, что и говорить, в дураках остался я и никто другой. Я, видите ли, возлагаю все надежды на показания этого идиота Глоссопа, рассчитываю, что он спасет мои 50 миллионов, засвидетельствует в суде полную вменяемость кузена Джорджа, но представьте себе, вот он вышел давать показания, и тут же противная сторона заявляет, что мой эксперт сам чокнутый, такие фортели выкидывает, что старине Джорджу вовек не додуматься, проживи он хоть 1000 лет. Странно все это, вникнуть-то поглубже, если, а? Ирония судьбы. Как тут не вспомнить Горемыку, это, запамятовал его имя, который возглавлял список праведников?» Дживс кашлянул. В его глазах светился свет знания. «Абубен Атхам, сэр». «Что-что?» «В упомянутом вами стихотворении, сэр, речь идет о некоем Абубен Атхаме, который, согласно легенде, пробудился однажды ночью от глубокого мирного сна и увидел у своего изголовья ангела». «Вон!» — очень тихо произнес папаша Стоукер. «Сэр?» «Ступайте вон, или я вас придушу». «Слушаюсь, сэр». «Вместе с вашими ангелами». «Как вам будет угодно, сэр». Дверь закрылась. Папаша Стоукер апоплексически отдувался. «Ангелы, видишь ли, у изголовья, нашел время вспоминать. Справедливость требовала, чтобы я вступился за Дживса. «Он все правильно изложил», — сказал я. «Я в школе учил это стихотворение наизусть. Ангел и в самом деле сидел у постели этого самого Абу и писал что-то в книге, и все кончилось тем, что... Пожалуйста, не хотите слушать, не надо». Я ушел в угол и открыл альбом с фотографиями. «Мы, вустеры, не навязываем свою беседу тем, кто затыкает уши». Вскоре в кабинете начался и довольно долго велся общий оживленный разговор, как это принято называть, в котором я не принимал участия, потому что обиделся. Все говорили разом, и никто не сказал ничего вразумительного, кроме разве что старика Стоукера, который подтвердил мою догадку, что он плавал пиратом во времена Великой Армады или еще когда-нибудь. Он внес смелое предложение провести дерзкую спасательную операцию. «А давайте пойдем туда, взломаем дверь, украдем его и где-нибудь спрячем. Кто нам может помешать?» — вопрошал он. «Но эти полицейские ищейки пусть с ног сбиваются и ищут прошлогодний снег». Чаффи выдвинул протест. «Нельзя», — сказал он. «Но почему?» «Вы же слышали, Дживс сказал, что Добсон его охраняет». «Ну так огреть его по башке лопатой». Чаффи эта идея не очень понравилась. «Естественно, если ты мировой судья, нельзя допускать опрометчивых поступков. Начнете бить полицейских по голове лопатами, и тут же восстановите против себя все графство». «Так подкупите его, черт возьми». «Английского полицейского подкупить нельзя». «Вы что, это серьезно?» «Более чем». «Ну и страна, будь она трижды неладна». То ли просвистел, то ли простонал папаша Стоукер, и было ясно, что это сообщение в корне изменило его отношение к Англии. «Моя обида улетучилась. Мы, вустеры, добры и отзывчивы. Зрелище такого множества страдающих людей в не слишком просторной комнате было для меня невыносимо». Я подошел к камину и нажал кнопку звонка, вследствие чего дверь отворилась, едва лишь папаша Стоукер начал излагать свое мнение относительно английских полицейских, и перед нами возник Дживс. Папаша Стоукер посмотрел на него кровожадно. «Это опять вы?» «Да, сэр». «Зачем?» «Сэр?» «Что вам тут надо?» «Звонили, сэр». Чаффи опять замахал на него руками. «Нет-нет, Дживс, никто не звонил». Я выступил вперед. «Это я звонил Чаффи». «Зачем?» «Хотел вызвать Дживса». «Да не нужен нам никакой Дживс». «Чаффи, дружище», — сказал я. И уверен, спокойная весомость моего тона привела в трепет всех присутствующих. «Если Дживс когда-нибудь тебе был нужен больше, чем сейчас, то я...» Я запутался и потому начал сначала. «Чаффи», — сказал я, — «пожалуйста, постарайся понять, что из этой передряги тебя может выручить один единственный человек, и он стоит перед тобой. Это Дживс», — сказал я, желая все окончательно прояснить. «Ты не хуже меня знаешь, что он всегда находит выход даже из самых безнадежных тупиков». На Чаффи мои слова явно произвели впечатление. Я видел, что память его зашевелилась, что он вспоминает триумфы этого удивительного человека. «Черт, а ведь и верно, ты прав, он всегда находит выход. Вот видишь». Я бросил уничтожающий взгляд на Стоукера, который начал было что-то относительно ангелов, и обратился к Дживсу. «Дживс», — сказал я, — «нам нужна твоя помощь и твой совет». «К вашим услугам, сэр». «Для начала я кратко, так сказать, конспективно, если это слово здесь подходит». «Да, сэр, безусловно, подходит». «Так вот, конспективно обрисую положение дел. Ты, несомненно, помнишь покойного мистера Джорджа Стоукера. В телеграмме, которую ты только что принес, сообщается, что его завещание, согласно которому мистер Стоукер получил такую значительную сумму, будет оспорено родственниками на основании того, что завещатель был совершенно идиот». «Понимаю, сэр». «Дабы опровергнуть это заявление, мистер Стоукер хотел представить в суд в качестве свидетеля сэра Родерика Глоссопа, чтобы он удостоверил полную, совершенную, безупречную вменяемость старины Джорджа. Ну, то есть просто эталон душевного здоровья, хрестоматийный образец. И в любых других обстоятельствах все прошло бы на ура, блестящая победа обеспечена, противник посрамлен и повержен». «Понимаю, сэр». «Но, Дживс, Сэр Родерик сейчас, и в этом вся загвоздка, находится в садовом сарае. В большом, а не в маленьком. Его физиономия вымазана жженной пробкой, а над ним самим нависло обвинение в ночной краже со взломом. Ты ведь понимаешь, как сильно это подорвет доверие судьи к его показаниям? Понимаю, сэр. В этом мире, Дживс, у нас только два пути. Либо вы выносите окончательные, не подлежащие обжалованию приговоры ближним, психи они или ненормальные, либо мажете себе физиономию жженой пробкой и оказываетесь в садовом сарайчике под охраной полицейского. Совмещать и то, и другое невозможно. Итак, Дживс, что ж делать-то? Я бы посоветовал, сэр, изъять сэра Родерика из сарая. Я повернулся к собранию. «Ну вот, говорил я вам, что Дживс найдет выход!» Несогласие выразил только один голос, голос папаши Стоукера. Видно, он всерьез настроился перечить и противоречить. «Изъять его из сарая, говорите?» — спросил он с редкостным ехидством. «А как, позвольте поинтересоваться, с помощью сонма ангелов?» Он снова шумно задышал со стонами, и мне пришлось принять решительные меры, чтобы его угомонить. «Дживс, а ты действительно можешь изъять сэра Родерика из сарая?» «Могу, сэр». «Ты уверен?» «Да, сэр». «Ты продумал план или у тебя есть хотя бы идея?» «Да, сэр». «Беру все свои насмешки обратно», — благоговейно произнес старый хрыч. «Забудьте все, что я говорил, и вытащите меня из этого кошмара, и можете будить меня посреди ночи и хоть каждую ночь рассказывать про своих ангелов, сколько вашей душе угодно». «Благодарю вас, сэр. Удалив сэра Родерика из сарая до того, как он предстанет перед его светлостью», — продолжал Дживс, «мы, я надеюсь, исключим возможность возникновения нежелательных последствий. Ни констебль Добсон, ни сержант Ваулс не установили его личность. Констебль вообще увидел его в первый раз вчера вечером и принял за темнокожего менестреля из труппы, которая выступала на яхте мистера Стоукера. Сержант Ваулс придерживается того же мнения, поэтому нам надо освободить сэра Родерика, пока они не углубились в расследование, и все будет хорошо». Я уловил его мысль. «Да, понимаю, Дживс», — сказал я. «Если позволите, сэр, я изложу вам способ, с помощью которого хотел бы достичь цели». «Валяйте», — сказал Стоукер. «Ну что там за способ? Ну уже». Я поднял голову. Меня осенила отличная мысль. «Постой-ка, Дживс», — сказал я. «Погоди». И вонзил в Стоукера повелительный взгляд. «Сначала решим два важных вопроса, а уж потом будем продолжать обсуждение. Подтверждаете ли вы свое твердое, осознанное намерение купить у старины Чаффи поместье и замок Чафнелл-Холл за сумму, подлежащую дополнительному согласованию между двумя договаривающимися сторонами?» «Да-да, конечно, что там еще?» «Вы даете согласие на брак вашей дочери Полины и старины Чаффи, и чтобы никаких попыток навязать ее мне?» «Да согласен, я согласен». «Дживс», — сказал я, — «теперь можешь продолжать». Я отступил в сторону, предоставляя слово ему, и при этом заметил, что в его глазах сияет свет высшей мудрости. Его затылок, как всегда, глыбой выпирал назад. «Тщательно продумав все детали предстоящей операции, сэр, я пришел к заключению, что главной помехой на пути к достижению цели является присутствие возле двери сарая констебля Добсона». «Совершенно верно, Дживс». «Он в этом деле самый существенный фактор, если можно так выразиться». «Можно, можно, Дживс, можно. Иными словами, в нем вся загвоздка». «Вы очень точно подметили, сэр, и потому наш первый шаг должен состоять в устранении констабля Добсона». «Именно это я и предлагал», — сварливо вставил папаша Стоукер. «Только никто меня не стал слушать». Я тут же его осадил. «Вы хотели огреть его по башке лопатой. А это совершенно никуда не годится. Здесь требуется... как бы это сказать, Дживс?» «Тонкая дипломатия, сэр». «Именно, именно. Продолжай, Дживс». «Этот маневр по устранению констебля Добсона можно легко, на мой взгляд, провести, сообщив ему, что в кустах малины его ждет горничная Мэри». Я был поражен дальновидной проницательностью Дживса. Однако это не помешало мне сделать, исходя из интересов присутствующих, пояснительную сноску. Эта горничная Мэри помолвлена с кретином Добсоном. И хоть я видел ее только издали, уверяю вас, любой горячий молодой констебль побежит к такой девушке в кусты, сломя голову. Очень-очень женственная, как ты считаешь, Дживс?» «Чрезвычайно привлекательная молодая особа, сэр. Я полагаю, для большей убедительности сообщение должно содержать намек на приготовленную для него чашку кофе и бутерброды с ветчиной. Насколько мне известно, констебль еще не завтракал». Я поморщился. «Не надо таких подробностей, Дживс, я все-таки не каменный». «О, прошу прощения, сэр, я забыл». «Ладно уж, Дживс, чего уж там. Но тебе, конечно, придется уговаривать Мэри». «Нет, сэр. Я поинтересовался ее мнением, и выяснилось, что она буквально горит желанием передать полицейскому поднос с едой. Я бы предложил сообщить ей, якобы от имени упомянутого полицейского, что он ждет ее в условленном месте». Тут я почувствовал необходимость вмешаться. «Но ведь он же загвоздка, Дживс, самый существенный фактор. Если он хочет есть, почему бы ему просто не пойти прямо домой?» «Он побоится, что его заметит сержант Фаулс, сэр. Его начальник дал ему строжайший приказ оставаться на посту». «Значит, он не отлучится ни на миг?» — огорчился Чаффи. «Дружище Чаффи, ведь он еще не завтракал», — сказал я. «А у этой девушки будет на подносе дымящийся кофе и бутерброды с ветчиной, так что не прерывай ход беседы глупыми вопросами». «Да-да, Дживс?» «В его отсутствии, сэр, будет проще простого вывести сэра Родрика из сарая где-нибудь спрятать. Спальня его светлости приходит на ум». «А Добсон никогда не посмеет сознаться, что отлучался с поста, ведь на этом строится твой расчет». «Совершенно верно, сэр, его уста останутся немы». Папаша Стоукер опять встрял. «Ничего не получится», — заявил он. «Дохлый номер. Мы, конечно, можем выпустить Глоссопа из сарая, я не спорю. Но полицейские почуют что-то тут неладное. Арестованный исчез, неужели они не сообразят, что его умыкнули, и кто умыкнул?» «Да мы, конечно, это они сразу поймут, тут большого ума не требуется. Например, вчера вечером на моей яхте...» Он умолк, не желая ворошить печальное прошлое, как можно было предположить. Однако я понял, на что он намекает. Когда я исчез с яхты, он сразу смекнул, чьих это рук дело. «А ведь он прав, Дживс», — вынужден был признать я. «Может быть, полицейское расследование ни к чему и не приведет, однако разговоров будет много. Мы и опомниться не успеем, а весь свет уже будет знать, что сэр Родрик бродил ночью по округе с вымазанным сажей лицом. Все местные газеты подхватят эту историю. Услышит какой-нибудь репортеришка светской хроники, они вечно толкутся в трутнях. Ушки-то на макушке. Вынюхивают что-нибудь жареное, знаменитостях уж тогда пиши пропало. Лучше бы старику Глоссопу отсидеть десяток-другой лет в Дартмуре или любой другой тюрьме». «Нет, сэр, волноваться не стоит. Полицейские найдут арестованного в сарае. Я бы предложил занять место сэра Родрика вам». Я обомлел. «Мне?» «Когда настанет время вести обвиняемого к его светлости, чрезвычайно важно, позвольте мне это особо подчеркнуть, сэр, чтобы в сарае был обнаружен заключенный с черным лицом». «Но я ведь совсем не похож на старика Глоссопа, у нас разное сложение. Я стройный и изящный, а он... Ну, впрочем, не хочу говорить ничего, что умолило бы достоинство человека, связанного с теткой моего старого друга узами более нежными, чем... Ну, в смысле, поймите же, ведь при самом буйном воображении его не назовешь ни стройным, ни изящным». «Вы забываете, сэр, что арестованного видел один только констебль Добсон, а его уста, как я уже сказал, будут немы». «Да, правда, я и забыл». «Так-то оно так, Дживс, но черт возьми, хоть я всем сердцем желаю подарить этому страждущему дому мир и покой, мне совсем не улыбается перспектива отсидеть 5 лет за взлом в кутузке». «Этого вам ни в коем случае не следует опасаться, сэр. Строение, в которое в момент задержания пытался проникнуть сэр Родерик, ваш собственный гараж, сэр». «Нет, Дживс, погоди. Ну, ты сам подумай, вникни поглубже. Призови на помощь здравый смысл. Чтобы я да безропотно позволил арестовать себя за попытку войти в свой собственный гараж, а потом тихо, как мышь, просидел всю ночь заперти в сарае. Разве кто-нибудь этому поверит?» «Этому должен поверить один только сержант Фаулс, сэр. Что может подумать констебль Добсон, не имеет значения. Тем более, что уста его будут... Да-да, я понимаю. Но Валс ни за что мне не поверит. Еще как поверит, сэр. По-моему, он вообще считает, что вы имеете обыкновение ночевать в сараях. Чаффи издал радостный вопль. Ну, конечно, он просто решит, что ты опять надрался. Я надменно оледенел. «Вот как!» — сказал я. «И если вы уловили в моем тоне что-то, кроме сарказма, я буду очень удивлен». «Значит, мне суждено фигурировать в аналах Чафнелл Реджеса в роли горчайшего из всех известных пьяниц?» «Может быть, он подумает, что Берти просто чокнутый», — предположила Полина. «Ну да!» — подхватил Чаффи и с мольбой возвал ко мне. «Берти, ведь все висит на волоске. Неужели ты хочешь сказать, что тебе не наплевать на идиота, который считает тебя...» «Слегка придурковатым», — завершила Полина. «Вот именно», — подтвердил Чаффи. «Я знаю, ты согласишься. Господа, это же Берти Вустер! Что ему какие-то мелкие временные неудобства, если надо спасти друзей? Он всегда готов прийти на помощь». «Прийти нет. Он бросается всем помогать без зова», — подхватила Полина. «Сломя голову, не разбирая дороги», — вторил Чаффи. «Я всегда считал его прекрасным молодым человеком», — сказал папаша Стоукер. «Помнится, именно так я и подумал, когда познакомился с ним». «И я так подумала», — сказала леди Чафнелл. «Он совсем не похож на нынешних молодых людей». «Мне нравится его лицо». «Мне вот всегда нравилось его лицо». Голова у меня слегка закружилась. Нечасто я получаю такую великолепную прессу, еще немного, и я бы не выдержал напора этой грубой лести. Я сделал слабую попытку выставить ему преграду. «Ну, постойте, но послушайте». «Я учился с Берти Вустером в школе», — разливался Чаффи. «Люблю вспоминать те времена. Сначала в частной школе, потом в Итоне, а потом в Оксфорде. И знаете, его все любили». «За его необыкновенную отзывчивость и за его доброту?» — спросила Полина. «В самую точку. За его необыкновенную отзывчивость и за его доброту. За то, что он готов был в вагоне в воду, если надо помочь другу. Хотел бы я получать по фунту каждый раз, как он отважно брал на себя вину за чьи-то каверзы и проделки». «Потрясающе!» — воскликнула Полина. «Ничего другого я от него и не ожидал», — сказал папаша Стокер. «И я не ожидала», — подтвердила леди Чафнелл. «Каков человек в детстве, таков он и в зрелые годы». «Видели бы вы, какая отвага сверкала в его больших голубых глазах, когда разъяренный директор...» Я поднял руку. «Довольно, довольно, Чаффи», — сказал я. «Остановись! Так и быть, я подвергнусь этому омерзительному испытанию, но при одном условии. Когда оно окончится, я должен по-человечески позавтракать». «Тебе подадут лучшее, что только можно найти в Чафнелл-холле». Я строго посмотрел на него. «Копчушки?» «Целый косяк копчушек». «Тосты?» «Высоченную гору тостов». «Кофе?» «Кофейник за кофейником». Я наклонил голову. «Смотри же, ты обещал! Идем, Дживс, я готов за тобой следовать». «Благодарю вас, сэр. Вы позволите мне высказать соображение?» «Да, Дживс». «Из всех ваших поступков, сэр, это самый симпатичный». «Спасибо, Дживс». «Никто не умеет так удачно выразить мысль, как он. Я ведь говорил вам». Глава 22. Дживс ищет место. Солнце заливало маленькую столовую Чафнелл-холла. Меня за накрытым столом, видающего на заднем плане Дживса, скелеты четырех съеденных копченых лососей, кофейник, пустое блюдо, где лежали тосты. Я вылил в чашку оставшийся кофе все до капли и в задумчивости стал пить. Разыгравшиеся события не прошли для меня даром. Другой, более серьезный и умудренный Бертрам Вустер поглядел сейчас на блюдо и, не обнаружив там ничего, перевел взгляд на услуживающего. «Дживс, а кто сейчас в холле повариха?» «Некая Перкинс, сэр». «Отлично, она делает завтраки, передай ей мою похвалу». «Передам, сэр». Я поднес чашку к губам. Знаешь, Дживс, ну просто как будто солнышко выглянуло после грозы». «Удивительно удачное сравнение, сэр». «А гроза-то бушевала нешуточная, согласись». «Да, сэр, порой становилось очень неуютно». «Именно, Дживс, как же ты точно это сказал? Да чего же неуютно мне было во время суда? Я как раз об этом сейчас думал. Я, Дживс, льщу себе надеждой, что я человек сильный. Мелким житейским передрягам нелегко вывести меня из равновесия. Но должен признаться, когда я предстал перед Чаффи в роли правонарушителя, я пережил очень неприятные минуты. Нервничал, волновался. А Чаффи такой суровый, величественный, истинный слуга закона. Я и не знал, что он носит очки в роговой оправе». «Он их непременно надевает, сэр, для отправления обязанностей мирового судьи. Насколько я понял, сэр, его светлость считает, что они придают ему уверенности на поприще служения закону». «Хоть бы меня кто-нибудь предупредил, а то был такой отвратительный шок. В очках он совсем другой, мне сразу вспомнилась тетя Агата. Пришлось мне все время представлять, как мы с ним вместе оказались в полицейском суде на Боу-стрит по обвинению в устройстве дебоша после гребных гонок. Только это и помогло мне сохранить невозмутимое спокойствие. Должен отдать Чаффи справедливость, он все очень быстро провернул. Добсон у него и пикнуть не посмел, каково, а?» «Да, сэр». «Суровое нарекание он получил, ты согласен?» «Очень верно сформулировано, сэр». «А на репутации Бертрама не пятнышко?» «Да, сэр». «Хотя сержант полиции Ваус убежден, что он, то есть я, либо неизлечимый алкоголик, либо страдает врожденным идиотизмом. А может, одновременно и пьяница, и идиот. Ну и пусть его. Какая мне разница?» — заключил я, не желая больше думать о мрачном. «Вы совершенно правы, сэр». «Тут другое важно, Дживс. Ты в который раз доказал, что умеешь распутывать самые сложные хитросплетения жизненных обстоятельств. Все прошло как по маслу, без сучка и без задоринки». «Без вашего сотрудничества, сэр, мне бы ничего не удалось». «Да оставь, Дживс. Я был всего лишь пешкой в твоей игре». «Нет, сэр, это далеко не так». «Так, Дживс, так. Я знаю свое место. Но мне хотелось бы уточнить одну деталь. Не подумай, что я хочу хотя бы на минуту умолить твои выдающиеся заслуги. Но согласись, тут еще нужна была и удача». «Простите, сэр». «Ну, та телеграмма, ведь она пришла как раз в нужную минуту. Разве это не счастливое совпадение?» «Нет, сэр, я ожидал ее прибытия». «Ожидал?» «В телеграмме, которую я отправил третьего дня в Нью-Йорк своему приятелю Бенстеду, я просил его немедленно ни минуты переслать сюда текст, содержащийся в моем отправлении». «То есть ты хочешь сказать...» «Когда между мистером Стоукером и сэром Родериком Глоссопом произошла ссора, вследствие которой мистер Стоукер отказался от своего решения купить Чафнелл Холл и тем самым вызвал большие осложнения в отношениях его светлости и мисс Стоукер, мне тут же пришло на ум, что можно попытаться спасти положение, отправив телеграмму Бенстеду. Согласно моему предположению, весть о том, что родственники оспаривают завещание покойного мистера Стоукера, могла привести к примирению мистера Стоукера и сэра Родерика». «А, так на самом деле никто завещание не оспаривает?» «Нет, сэр». «А что же будет, когда папаша Стоукер узнает?» «Я убежден, что радость будет так велика, что он легко простит эту мою уловку. И потом он уже подписал все документы, касающиеся покупки Чафнелл Холла». «А, так что если даже он вдруг заортачится, все равно не сможет дать задний ход». «Нет, сэр, не сможет». Я горестно задумался. Признание Дживса не только изумило меня, но и вызвало непереносимую душевную боль. «Понимаете? При мысли, что я позволил этому замечательному человеку уйти от меня, что он теперь служит у Чаффи. А Чаффи не такой кретин, чтобы когда-нибудь с ним расстаться, нет уж. Пропади все пропадом. Эта мысль была как нож в сердце. Но я заставил себя надеть маску с тем мужеством, с каким французские аристократы сходили во время революции на эшафот». «Дживс, А можно сигарету?» Он подал мне коробку, и я молча затянулся. «Можно мне спросить, сэр, что вы теперь намерены делать?» Я вышел из задумчивости. «А? Ведь ваш коттедж сгорел. Планируете ли вы снять другой в этих краях?» Я покачал головой. «Нет, Дживс, я вернусь в столицу». «В вашу прежнюю квартиру, сэр?» «Да». «Ну а как же...» Я предвидел его вопрос. «Я знаю, Дживс, что ты хочешь сказать. Ты подумал о мистере Манкхофере, о миссис Тинклер Мульке и подполковнике Джуджу Бастарде. Но с того времени, как я был вынужден решительно восстать против их возражений относительно моего любимого банджо, обстоятельства изменились. Отныне у нас не будет никаких конфликтов. Вчера вечером, Дживс, мое банджо погибло в пламени пожара, и другого инструмента я покупать не буду». «Не будете, сэр?» «Нет, Дживс, не буду. Кураж пропал. Едва я возьму инструмент в руки, как сразу же вспомню Бринкли. А мне даже тошно думать об этом буйно помешанном». «Стало быть, сэр, вы больше не предполагаете держать его у себя на службе?» «Держать его у себя на службе? После всего, что он натворил? Ведь я чудом спасся, когда он бегал за мною со своим ножом. Нет уж, Дживс! Кого угодно я возьму к себе камердинером, только не Бринкли. Кого угодно, хоть Аль Капоне». Он кашлянул. «В таком случае, сэр, раз в штате вашей прислуги образовалась вакансия, вы не сочтете с моей стороны дерзостью, если я предложу в качестве претендента себя». Я опрокинул кофейник. «Ты сказал...» «Что ты сказал, Дживс?» «Я рискнул выразить надежду, сэр, что, возможно, вы пожелаете рассмотреть мою кандидатуру на освободившееся место. Я постараюсь быть полезным, как, смею думать, был полезен в прошлом». «Но ведь...» «В любом случае, сэр, я не хотел больше оставаться на службе у его светлости, ведь он женится. Никто больше меня не восхищается многочисленными достоинствами мисс Стоукер. Но я не служу в доме женатых джентльменов. Это мой принцип». «Но почему, Дживс?» «Это чисто профессиональное ощущение, сэр». «А, понимаю. Психология индивидуума». «Именно, сэр». «А ты в самом деле хочешь вернуться ко мне?» «Сочту большой честью, сэр, если вы позволите мне вернуться, сэр. При том, конечно, что у вас нет других планов». «В такие высшие минуты мы не находим слов, ну и вы сами все понимаете. То есть, когда наступает такая минута, высшая я бы ее назвал, все тучи унесло прочь, солнце шпарит на всех шести цилиндрах, и вы чувствуете, эх, черт возьми, до чего хороша жизнь». «Спасибо тебе, Дживс, дружище», — сказал я. «Не стоит благодарности, сэр».